Студия «Стрелец» представляет. Лабиринт страха. Роман «Не знаю». Перекресток. Мертвые любят мою музыку. Они отличные слушатели. Сидя на сцене в клубе «Перекресток», я играю на своей гитаре хиты Элвиса и Джонни Кэша, разбавляя песнями собственного сочинения. Я закуриваю десятую за этот час сигарету, и кто-то из толпы слушателей выкрикивает мне, что сигареты убивают. Все находящиеся заходятся от смеха. Я говорю толпе, что сейчас будет песня «Малютка Мэри», и начинаю наигрывать грустную мелодию. Песня про малютку Мэри, которая умерла от СПИДа. Мертвые слушатели любят эту песню. Они вообще любят все песни, связанные с жизнью и смертью. В темноте клуба я вижу мертвые, но сверкающие глаза. Они прикованы только ко мне и к моей гитаре. Я уже начинаю забывать, как давно пришел сюда и как долго уже играю. Я помню, как шел по пыльному шоссе вдоль неоновых вывесок и рекламных щитов. Вечер был в самом разгаре, чтобы сорвать куш. На глаза мне попадалась вся соль земли. Панки, харкающие на раскаленный асфальт, шлюхи и их сутенеры, толстые туристы с фотоаппаратами и в майках, на которых изображен американский флаг, бродяги, которые выклянчивают у этих толстяков пару долларов, чтобы опохмелиться, продажные копы, закрывающие глаза на наркоторговцев, находясь с ними вдоль. Воздух кажется наэлектризованным от людских тел. Но моя главная цель была найти какой-нибудь бар или клуб, где я бы смог сыграть и срубить деньжат на ночлег и еду. Тогда я облазил много мест, но музыканты не требовались, и я уже начал заводиться. Но один мужик в ковбойской шляпе остановил меня и, узнав мою цель, направил меня в клуб «Перекресток». И он сказал, что это необычное место, и что я обязательно найду там слушателей. От ковбоя пахло свежей землей, и вид у него был до боли бледный. Я сразу же нашел этот клуб с его огромной надписью и вывеской «Требуется музыкант». Когда я только зашел в клуб, все находящиеся там обернулись в мою сторону. У всех были потерянные лица. В помещении было накурено и темно. Кто-то из толпы выкрикнул: «А, парень, классно у тебя черный костюм для похорон. Ты явно попал в нужное место!» Затем громом разразился смех. Один парень так сильно смеялся, что у него выпала вставная челюсть. «Давай забирайся на сцену и сыграй чего-нибудь! Покажи, на что ты способен!» Выкрикнул тучный мужчина, смахивающий на дальнобойщика в грязной майке конфедерации. Следом и все остальные начали звать. «Давай, малыш, сыграй!» Сказала блондинка с игривой улыбкой и черными, как ночь, глазами. Оглядев как следует всю толпу, до меня наконец-то дошло, что все они мертвы. Это было видно по их разлагающейся плоти, над которой тучами кружили мухи. У некоторых торчали кости. Кто-то хорошо сохранился благодаря недавнему бальзамированию. А кого-то изрядно уже поели черви. Все это выглядело так, как будто я попал на Хэллоуин Но меня это совсем не спугнуло. Мертвых не стоит бояться, пронеслась в голове мысль. Я медленно поднялся на сцену и заиграл. Толпа мертвецов пришла в экстаз. В ту минуту я понял, что, кажется, я все-таки нашел идеальное место и слушателей. В перекрестке между живыми и мертвыми. Конец рассказа. Роман «Не знаю». Перекресток. Текст читал Михаил Стинский.